Глава третья. Большой сарай за домом Максим переоборудовал в мастерскую еще в то лето, когда забрал Яну в аэропорту соседнего города Алексеевска. На это ушли все отложенные деньги и даже пришлось брать кредит, за который он расплатился только год назад. Зато теперь можно работать до 20 градусных морозов, а в доме не пахло краской и лаком. 7 лет назад он остался без работы и семьи и переехал в этот город, чтобы начать жить заново. У него не было здесь ни родных, ни знакомых. Он просто открыл карту и ткнул в первое попавшееся место. Продал комнату в коммуналке, в которую переехал после развода с Варей, купил билет в один конец и с единственной сумкой с одеждой вышел из самолета в Алексеевске. Денег за комнату в Санкт-Петербурге хватило на целый дом в Лесном. Еще и прилично осталось. Дом был небольшим, походил на обычный деревенский, без ванной и приличной кухни, с удобствами на улице, но первое время Максим обходился и этим, лишь после переезда Яны, достроив и обустроив его по-другому. В Санкт-Петербурге он работал следователем. Ему даже казалось, что он любил свою работу, но в последнее время все больше в этом сомневался. И если бы действительно любил, наверное, скучал бы. Но он не скучал. В Лесном первые 2 месяца он просто отдыхал. Устранял мелкие недочеты по дому, приводил в порядок запущенный двор, заготавливал дрова на зиму. А главное, много спал. Однако долго сидеть без работы он все равно не мог, поэтому и вернулся к своей давней детской мечте – изготавливать деревянную мебель. Уроки труда были его любимыми в школе, а от отца математика достался талант к проектированию в голове и на бумаге самых сложных чертежей. Отвел для мастерской свободную комнату, ездил в Алексеевск к парочке мастеров, готовых за определенную плату поделиться знаниями и опытом. Смотрел ролики в интернете, закупал необходимые материалы и инструменты. В городке, построенном вокруг лесоперерабатывающего завода, где у каждого третьего была во дворе своя пилорама, проблем с материалом не возникало. Со временем у него появились постоянные поставщики, в надежности которых он не сомневался. Начинал с малого. Шкатулки, табуретки, этажерки. Брал недорого, работал быстро. Появились первые клиенты. Выполнять большие заказы ему было незачем, да и негде. И только после переезда Яны пришлось расширяться. Первым делом Максим достроил небольшое помещение под ванную, пробил скважину и купил котел. Теперь в доме была горячая вода, а в туалет не приходилось выходить на улицу. Правда, пристройку пришлось сделать по единственной стене, где не было окон, поэтому вход в ванную находился прямо в гостиной, куда, впрочем, открывались и все остальные двери. Эту комнату и гостиной-то назвать язык поворачивался с трудом. Когда-то она выполняла роль проходной кухни. Здесь стояла печь, которую Максим переделал под камин, а также вынес сюда диван и телевизор. Привел в порядок большую веранду, часть которой утеплил и переделал под удобную и практичную кухню. Комнату, где раньше была мастерская, отдал Яне. Саму же мастерскую вынес в сарай, заодно увеличил и модернизировал. Тогда и пришлось взять приличный кредит, но мэр лично поспособствовал тому, чтобы он не был грабительским. Антон Степанович Подгородцев всегда и везде искал выгоду, если не материальную, то моральную точно. Поддержка малого бизнеса человека, приехавшего в их городок из мегаполиса, принесла ему немало баллов в глазах простого народа. Кредит Максим выплатил год назад. Заказы росли, и иногда он всерьез подумывал о том, чтобы взять помощника из местных. Сам не знал, что останавливало. Ни то не был уверен в добросовестности последних, ни то просто не желал впускать кого-то в свой мир и свое дело. Странная особенность – он никогда никому не ревновал свою бывшую жену, но мысль о том, что кто-то будет касаться его инструментов и воплощать в жизнь его задумки, была ему противна. Но, наверное, рано или поздно придется. Через 3 года Яна закончит школу, и нужно бы иметь к тому времени какой-то запас денег, чтобы оплатить ее дальнейшую учебу. Думать о том, что дочь уедет от него, пока не хотелось, но он понимал, что будущего здесь у нее нет. Не то чтобы Максим себя считал старым в свои 36, но морально был готов остаться здесь навсегда, а вот молодой девушке в этом городе делать нечего. Он одновременно хотел и не хотел, чтобы она вернулась в Санкт-Петербург. С одной стороны, там живут его родители, и Яна не останется одна в огромном городе. С другой, сам он не хотел туда даже приезжать. И еще больше его огорчало то, что Яна пару раз заводила с ним разговор на тему своего будущего. И это будущее его не радовало. Девочка, вопреки всем доводам, хотела пойти по его стопам и стать следователем. Стоило ей только заикнуться об этом, Максим начинал злиться, и она замолкала. Но он знал, что дочь не отказывается от этой идеи. С самого утра, отправив Яну в школу, Максим засел в мастерской. Большой сарай делился на три помещения. В одном мебель собиралась, в другом сохла после покраски и нанесения лака. Была еще маленькая подсобка, которую Яна называла дизайнерской. В ней посередине стоял большой стол, на котором Максим расчерчивал будущий заказ. Не так давно ресторатор из Алексеевска решил открыть в их городке небольшой ресторан, поэтому Максим получил заказ на мебель для него. Столы, которые все равно будут накрыты скатертями, ресторатор купит в магазине, так получалось дешевле. Зато резные стулья и буфет для посуды хотел оригинальные. Буфет Максим и чертил этим утром, включив погромче радио в надежде на интересную передачу. Но то с самого утра вещало только об одном – лесном пожаре. Причем то, что говорил взволнованный голос диктора, было правдой только наполовину. Максим знал от Димы, что справиться с огнем не удалось. Сильный ветер никак не утихал, отчего площадь пожара только увеличивалась. Но городу пока ничего не угрожало. Диктор же нес полную ахинею о том, что ядовитые пары, откуда только, уже заполнили город. Жители то тут, то там находят мертвых птиц, а некоторые пернатые падают едва ли не на голову прохожим. Максим даже не удивится, если к вечеру из обеих аптек городка исчезнут все медицинские маски. Он раздраженно выключил радио, переключив старенький музыкальный центр на проигрыш стоявшего в нем диска. Небольшую комнатку тут же залили лирические звуки скрипки. Вальс «Муки любви» Крейслера. Исполнитель Алена Васильева. Мировая знаменитость, талантливейшая скрипачка. И младшая сестра Максима. Он любил ставить ее диски, когда работал. Звуки скрипки отвлекали от посторонних мыслей и настраивали на нужный лад. Вот и сейчас Максим с головой ушел в работу, а потому не сразу услышал въехавшую во двор машину. Лишь когда рядом с приоткрытым окном хлопнула дверца, он оторвался от чертежей. Взглянул на часы, гадая, кто бы мог приехать к нему в час дня, но затем отложил в сторону карандаш и вышел на порог мастерской. К его удивлению, во дворе стоял черный джип самого Антона Степановича Подгородцева. Машину мэра в городе знали все. Подгородцев, крупный, уже начавший лысеть мужчина 50 лет с объемным животом, в этот момент как раз с интересом оглядывался по сторонам. Он всегда появлялся на людях исключительно в хорошо сшитом костюме и до блеска начищенной обуви, однако вместо брюк и пиджака сейчас на нем были джинсы и теплый пуловер. Такая одежда прибавляла ему несколько лет и килограммов и превращала в обычного стареющего мужчину. Хотя вполне возможно, дело было не в одежде, а в крайне напряженном выражении лица и глубокой складке между бровями. Интересно, почему он не в мэрии в разгар рабочего дня? Увидев Максима, Подгородцев тут же направился к нему. «Максим Александрович, добрый день!» Он первым протянул ему руку, которую Максим, еще не оправившись от удивления, пожал. «Добрый день!» «Что здесь нужно мэру?» Они встречались всего один раз, когда тот перед журналистами на камеру вещал о том, как он рад, что в их город приезжают и начинают здесь свое дело жители крупных городов. Максиму тогда показалось, что речь мэру писал кто-то из помощников, а сам он даже не знает, как зовут этого приехавшего. И уж точно Максим не думал, что мэр в курсе, где он живет. «Нам нужно поговорить кое о чем очень важном», объявил Подгородцев, и Максим внезапно понял, что разговор будет не только важным, но и секретным. Только этим он мог объяснить такой внезапный визит главы города. Но о чем может быть этот разговор, не мог даже предположить. «Проходите». Он кивнул на дом, но Подгородцев покачал головой. «Давайте поговорим здесь. Он показал на мастерскую, наверное, не подобрав правильного слова для того, чтобы дать ей название. Со стороны она выглядела обычным сараем. «Не хочу сильно отвлекать вас от работы. Заодно посмотрю, как вы устроились». Максим пожал плечами, посторонившись, чтобы Подгородцев мог пройти. Тот вошел, не скрывая любопытного взгляда. Хотя Максиму и казалось, что его мысли заняты чем-то другим. Прошелся вдоль выстроившихся в ряд 12 стульев, которые уже были готовы и дожидались своей очереди на покраску, потрогал рукой лежащие возле другой стены заготовки для следующей партии. «Ну что ж, вижу, вы потратили деньги с толком, Максим Александрович», — резюмировал Подгородцев. «Я не прогадал, поставив на вас. Местные не смогли бы сделать из старого сарая такую, не побоюсь этого слова, мастерскую. Не хотите расшириться? Я выбью для вас кредит, может быть, под приличное производство мест на 10. Возглавите его». «Спасибо, мне пока хватает этого». «Что-то случилось, Антон Степанович?» Осторожно поинтересовался Максим, решив не ходить вокруг да около. «Вы ведь не мастерскую мою приехали смотреть?» «Случилось!» Мэр кивнул, затем, наконец, отошел от болванок и посмотрел на него, сцепив руки перед собой в замок. Максим с удивлением заметил, что он нервно перебирает пальцами, как будто волнуется. «Первым делом я попрошу вас, чтобы этот разговор остался между нами». Максим кивнул, удивившись еще сильнее. «Вы знакомы с моей женой?» Едва ли во всем городе нашелся бы человек, который не знал жену мэра. Инга Подгородцева была младше своего мужа лет на 30 и обладала поистине удивительной красотой. Медно-рыжие натуральные волосы, спадающие идеальными локонами до самого пояса, большие желто-зеленые глаза пантеры, ровный контур губ, бронзовая кожа, тонкие запястья, грудь третьего размера, бесконечные ноги – все это наверняка являлось в эротических снах ни одному мужчине в городе. Инга смотрела на жителей городка с баннеров, рекламных вывесок и больших билбордов. Она занималась благотворительностью, помогала алкоголикам и наркоманам попасть на реабилитацию, бомжам обрести хотя бы временное пристанище, организовывала поездки в детские дома и даже лично спонсировала стройку приюта для животных. Невиданное дело в таких провинциальных городах. В общем, Инга Подгородцева была намного ближе к народу, чем ее муж. «Лично не доводилось», – осторожно ответил Максим. «Но, конечно же, я много раз видел ее по телевизору и в газетах». Подгородцев важно кивнул, словно такого ответа ему было достаточно. «Дело в том, что...» Он на секунду замялся, собираясь с мыслями. «Инга пропала. Что вы имеете в виду?» Переспросил Максим, прекрасно зная, что часто люди подразумевают под этим абсолютно разные вещи. «Вчера утром она взяла машину и уехала. Домой до сих пор не вернулась. Ее мобильный телефон не отвечает». Максим надолго замолчал. Не думают же Подгородцев, что его жена каким-то образом оказалась у него. Нет, наверное, если бы вдруг по какой-то нелепой случайности это пришло ему в голову, он захотел бы осмотреть дом, а не мастерскую. Потому что в самых смелых фантазиях представить Ингу своей любовницей Максим еще мог, но вот помощницей уже никак. «При чем здесь я?» – спросил он. «Я хочу, чтобы вы тихо занялись ее поисками. Лично. Без огласки». Огорошил его Подгородцев. Максим подумал, что ослышался. «Что?» «Я хочу, чтобы вы занялись ее поисками», — повторил мэр, и прежде чем Максим смог еще что-то спросить или возразить, сцепил руки в замок, теперь уже за спиной, и продолжил. «Я знаю, что вы бывший следователь. Вы закончили школу милиции, несколько лет работали оперативником, затем получили высшее юридическое образование и стали следователем. Я навел о вас справки сразу, как только вы переехали сюда. Но мне не было до этого никакого дела. Хотите работать столяром – ваше право. Но сейчас мне нужна ваша помощь. Простите, но вам лучше обратиться к следователю вашего города», – твердо заявил Максим. «Раз вы наводили обо мне справки, вы должны знать, что я давно уволился и пропавшими людьми не занимаюсь. И даже когда работал, был не слишком хорошим профессионалом». «Ваши коллеги о вас другого мнения», – Максим гневно прищурился. Одно дело просто наводить справки о новом в городе человеке, другое – узнавать о нем у бывших коллег. «В том, что случилось, вашей вины нет», – продолжил Подгородцев, то ли не видя, то ли не желая видеть гнева собеседника. «Вы были хорошим следователем и наверняка им остались. Я прошу у вас сущую мелочь – найти мою жену, не афишируя поисков. За эту непыльную работенку я щедро заплачу, и в будущем вы сможете рассчитывать на мою благосклонность». Максим, конечно, понимал, почему мэр не хочет просить об этом полицию. Если Инга Подгородцева обнаружится где-нибудь в чужой постели, будет лучше, если об этом узнает только он. Посторонний, по сути, человек, а не весь город. Заниматься поисками не хотелось, но ссориться с мэром не хотелось еще больше. В конце концов, ничего особенного от него не требуется. «Вы звонили ее родителям или подругам?» Все еще пытался увернуться он. «Может быть, она осталась у кого-то из них, просто забыла предупредить?» «Ее мать давно умерла, отец, насколько мне известно, бросил их, когда Инга была ребенком. У двух ближайших подруг ее тоже нет. Дадите мне их контакты. Они могут что-то знать хотя бы о том, куда направлялась ваша жена». «Безусловно». На лице Подгородцева промелькнуло что-то вроде одобрения. «Все, что вам понадобится». «Тогда вы позволите задать вам еще несколько вопросов?» Поинтересовался Максим, давая окончательно понять, что согласен. «Спрашивайте. Ваша жена вчера не говорила, куда едет?» «Нет, меня не было дома. Я вернулся сегодня утром, был занят делами. Мария, моя дочь, сказала, что Инга уехала накануне в 11 утра. И с тех пор не возвращалась». «Чем она занималась в последнее время?» «Да как обычно». Мэр пожал плечами. «Детские дома, приюты, алкоголики. Никаких новых дел, насколько мне известно. Я не особенно вникала. Эту часть общественной жизни обеспечивает она, я ей за это благодарен. У меня хватает других забот, вы же понимаете. Наш завод на грани банкротства. А если его закроют, большая часть города останется без работы. У нас совсем нет денег на ремонт дорог. А по ним скоро можно будет проехать исключительно на тракторах». «О, вашей жены...» Максим замолчал, стараясь подобрать наиболее деликатные слова. «Не было причин уехать насовсем». «Что вы имеете в виду?» Подгородцев нахмурился. «Как будто ты не понял». Мысленно поморщился Максим. «Какие у вас отношения? Вы не ругались?» «У нас прекрасный брак», — отчеканил мэр. «У моей жены не было поводов сбегать от меня, если вы именно это имеете в виду». Именно это Максим и имел в виду. И более того, он понимал, что едва ли мэр скажет ему правду, даже если его брак далек от идеала. Об этом в том числе лучше спросить у близких подруг Инги. Женщины любят посплетничать, особенно если их более успешные подруги оказываются не такими уж успешными. И за фасадом прекрасного брака скрываются серьезные проблемы. «Хорошо, я займусь поисками вашей жены», – заверил он. «Запишите мне, пожалуйста, контакты ее подруг и марку и номер ее машины». Мэр смерил его таким взглядом, как будто он должен был это знать и так, но ничего не сказал, лишь молча кивнув. «Если вам будет нужна еще какая-то информация, звоните в любое время». Подгородцев протянул ему свою визитку. «И я надеюсь, первые данные не заставят себя долго ждать». Максим мельком оглянулся на выстроившиеся в ряд стулья и похвалил себя за привычку не тянуть до последнего, а работать наперед. Несколько дней запаса у него есть. Теперь главное, чтобы Инга Подгородцева нашлась быстро и безболезненно. Урок русского языка у 10 А выпал уже на сегодняшний день и стоял 6-м в расписании. Элиза не успела к нему подготовиться, поскольку форточек у нее не было, а заниматься посторонними делами на своих занятиях не считала возможным. Все перемены она проводила в подсобке, закрывшись на замок, чтобы никто не вошел без стука и не увидел, как она держит руки в миске с ледяной водой. На сегодняшний вечер у нее запланирована традиционная встреча с подругами в кафе, и к этому времени следовало привести себя в порядок. Едва ли Катя что-то заметит, А вот от профессионального взгляда Вики ожоги не скроешь. Та работала медсестрой в ожоговом отделении. Ладони все еще оставались красными, но уже без волдырей и почти без корок. Элиза решила, вопреки своим правилам, уйти домой сразу после уроков, чтобы иметь возможность полежать в холодной ванне и привести в порядок нервную систему. Сейчас, когда внутри продолжали бушевать эмоции, ей не вывести следы ожогов до конца, поскольку стоило отвлечься, как появлялись новые. Конечно, в таком случае придется взять стопку тетрадей домой, но это меньше из двух зол. Расписание уже сломано, с последствиями лучше разбираться за запертой дверью своей квартиры. А вечером еще предстоит подумать над тем, как сохранить и всех интернетовских учеников, и факультатив по чешскому языку. Родители переехали в Чехию, когда ей было 5. Получили гражданство, чтобы выступать за сборную, поэтому оно было и у Элизы. Правда, чаще всего там ее называли Илишкой, но она понимала, что требовать этого здесь точно не стоит. Не ненавистная Лиза, и то хорошо. Жизни в России Элиза не помнила. Но русский язык знала хорошо, потому что отец за 15 лет чешский в совершенстве так и не одолел. Дома требовал говорить исключительно по-русски. Отказываться сейчас от факультатива, даже временно, Элиза не хотела. Где еще она могла поговорить на родном и любимом языке? Факультатив был общим для всех классов, поэтому там собирались и малыши-пятиклашки, изучающие язык для общего развития, и будущие выпускники, которые собирались поступать в чешские университеты. По крайней мере, пробовать. Всего приходило обычно 10-12 человек. Колченогой поначалу не нравилась такая сборная солянка. Она утверждала, что деление по возрастам в школе необходимо. Но Элиза пошла к директору, убедительно доказав, что эта самая солянка только подружит и скрепит детей. Директор возражать не стала, и вскоре все убедились, что Элиза была права. Старшие дети привыкли помогать малышам и никому теперь не позволяли их обижать. Хотя едва ли Колчанова Людмила Арсентьевна когда-нибудь признает это вслух. Галдеж 10 А Элиза услышала еще до того, как вошла в кабинет. Звонок прозвенел больше минуты назад, но дети и не думали успокаиваться. Впрочем, они редко сидели тихо, даже когда в кабинете находилась Марина Петровна. Кабинет Элизы находился рядом, всего лишь через маленькую подсобку, которую они делили с Соболевой на двоих. Поэтому она всегда слышала, что происходит у той на уроках. Дети не замолчали, и тогда, когда Элиза открыла дверь и вошла, они ее даже не заметили. Все взгляды были обращены в противоположную сторону, где на первой парте стоял Артур Михайлов и громко вещал. «И ровно в полночь выходит он, призрак! В черном плаще с кровавым подбоем, шаркающей походкой, проходит он по сгоревшим развалинам!» Парочка самых пугливых девчонок взвизгнула, кокетливо спрятавшись за стоящих рядом парней. Элиза только хмыкнула. Артур был мальчиком умным, начитанным, писал рассказы и даже печатался в Алексеевской газете. Наверняка и мастера, и Маргариту любил. Не зря же цитировал почти дословно. А глупые одноклассницы и рады держать за руку мальчиков. 15 лет, возраст такой. Элиза хорошо помнила себя в эти годы. Родителям и тренерам с трудом удавалось сдерживать ее характер. «Останавливается на пороге почерневшего дома!» Продолжал заливаться соловьем Артур, понизив голос. «Оглядывается?» Он медленно осмотрел жмущихся друг к другу одноклассников, наклонившись к ним чуть ближе. «И если увидит тебя... смерть!» В классе повисла полная тишина. Несколько долгих секунд ребята молчали, затаив дыхание, а затем с задней парты раздался голос Вани Петрухина, двоечника и задиры. «Да чё ты гонишь, Миха? Нет там никакого призрака!» Артур выпрямился и улыбнулся. «А ты сходи, проверь!» «И схожу!» Петрухин поднялся из-за парты. «Кто со мной?» Он точно так же, как минутой раньше Артур, посмотрел на друзей. «Кто не сцекло?» Смелых, как ни странно, не находилось. Даже сам Артур молчал. И Лиза усмехнулась, не торопясь обозначать свое присутствие. Как она и думала, первой руку подняла Алиса Самойлова. «Ну, я не сыкло, и чего? С тобой пойти, чтоб ты штаны не наложил?» Дети нестройно засмеялись, но под гневным взглядом Петрухина быстро замолчали. «Чтобы убедиться, что нет там никакого призрака! Миха врет, как всегда, писатель хренов!» «Пошли!» — Алиса пожала плечами. «Ян, ты с нами?» И прежде чем отличница Яна Васильева по непонятной для Лизы причине, тянувшаяся к двоечникам и хулиганам, согласится на подобную авантюру, она силой захлопнула дверь, заставив всех учеников повернуться к ней. Те даже не думали занимать свои места, удивленными взглядами провожая Элизу, пока она шла от двери к учительскому столу. «Я буду вам благодарна, Артур, если вы все-таки слезете с парты», — на ходу проговорила она. Тот мгновенно спрыгнул со стола и направился к своему месту. Другие ученики тоже нехотя стали расходиться. «Елизавета Николаевна, а вы кабинет мне попутали?» Наконец поинтересовался Петрухин. «У нас типа русский ща». «Я знаю», — кивнула Элиза, положив журнал на стол и повернувшись к классу. «И с сегодняшнего дня его буду вести у вас я». Дети снова удивленно переглянулись. «А где Марина Петровна?» — осторожно спросила Надя Валюшкина. По семейным обстоятельствам ей пришлось временно взять отпуск. «Да забухала она!» — сознанием дела рассмеялся Петрухин. На это Элизе нечего было возразить. Подтверждать его версию было бы непедагогично, но и врать детям она привычки не имела. Поэтому она просто поправила очки в черной оправе, хотя они и так сидели идеально. Опустилась на стул и открыла учебник, который видела впервые в жизни. «Давайте начнем урок». Дети тут же притихли, но Петрухин не собирался сдаваться просто так. «Елизавета Николаевна, а вы в призраков верите?» Элиза приподняла брови. «Я никогда их не видела», — заметила она, улыбнувшись уголком губ. «Ну и Юпитер я тоже никогда не видела. Однако его существование не вызывает у меня сомнений». Класс загудел. «Михайлов утверждает, будто на пожарище за городом, ну там, где 20 лет назад несколько домов сгорело, по ночам бродит призрак», — доложила Алиса. «Мы хотим проверить». Прошло несколько секунд, прежде чем Элизе удалось совладать со вспыхнувшим внутри пламенем. Край учебника, на котором все еще лежала ее рука, мгновенно почернел, и ей пришлось торопливо убрать руку, пока никто ничего не заметил. «Сговорились они все сегодня, что ли? Других тем нет, кроме пожаров». Она медленно выдохнула, пытаясь привести себя в состояние равновесия. «Я очень сильно не советую вам что-либо проверять», — строго сказала Элиза. Голос к ее удовлетворению прозвучал ровно. «Вам всем еще нет 16, а значит, находиться на улице после 10 вечера без родителей запрещено. Не стоит сейчас нарушать запрет мэра. Особенно это касается вас, Алиса». Девушка тут же стушевалась и поторопилась открыть учебник. Элиза удовлетворенно кивнула, скользнула взглядом по притихшим ребятам, на мгновение задержавшись на Яне Васильевой. Светлые еще вчера волосы сегодня неожиданно оказались темными. В ярком электрическом освещении были хорошо заметны проплешины, где краска легла неровно, а то и вовсе не взялась. Однако ничего спрашивать Элиза не стала. Уж точно не при всем классе. Урок пошел своим чередом, хоть и не так резво, как уроки английского. К тем она всегда готовилась, хорошо знала материал, умела интересно его подать. А с русским знакома не была. Одно дело говорить на языке, другое – уметь ему научить. Для начала вообще пришлось выяснять, что дети сейчас проходят. Однако особых проблем у нее не возникло. Ученики любили ее, 10-й А-класс особенно. А она уважала их, единственная из всего преподавательского состава, не тыкала им, считая, что они уже достаточно взрослые для более вежливого обращения. В конце концов, она сама старше них, всего на 11 лет. И лишь когда прозвенел звонок на перемену, она снова посмотрела на Яну. «Все свободны. Не забудьте, что завтра английский и у нас аудирование. Яна, останьтесь, пожалуйста». Яна послушно подошла ближе, но ничего не спросила. Элиза тоже ждала, пока за последним учеником закроется дверь. «Я слышала, вы собираетесь с Алисой и Иваном ночью прогуляться на сгоревшую окраину?» Яна, может быть, и покрасила волосы в темный цвет, но кожа по-прежнему оставалась прозрачно-белой, тонкой, как пергаментная бумага, через которую просвечивали сосуды, а потому щеки густо залило румянец. Она потупила взгляд в пол и промолчала. Элиза и не требовала ответа. «Я не стану, как Алисе, напоминать вам о недопустимости подобного поведения. Думаю, вы и сами это понимаете. Надеюсь, примете правильное решение». Яна снова промолчала. «Вы покрасили волосы? Зачем?» Она пожала плечами. «Все красятся». «Кто вас красил?» Яна покраснела еще гуще. «Сама». «Родители были против?» «Мама с нами не живет, а папа едва ли сделал бы это лучше». Элиза вздохнула. Спрашивать, почему она не попросила о помощи лучшую подругу, не имело смысла. Алиса, которая даже мусор не выносила без макияжа в свои 15, наверняка и подтолкнула Яну к этому эксперименту. «Сегодня вечером я занята, а завтра приходите ко мне», – внезапно предложила Элиза. «Посмотрим, что можно исправить». Яна удивленно подняла на нее взгляд, и Элизе показалось, что она судорожно ищет причину отказаться, но то ли так и не нашла, то ли все же поняла, что это хороший выход. «Спасибо вам», – Элиза улыбнулась. «Вот и отлично. Тогда завтра в 5. Держите адрес». И она протянула Яне лист из блокнота. Девушка взяла его, и лишь по ее удивленно расширившимся глазам Элиза поняла, какую глупость совершила. Яна увидела ее ладони. «Что у вас с руками?» Элиза с трудом заставила себя не спрятать руки в коленях, а спокойно положить их на стол. «Схватила горячий чайник», — соврала она. «Совсем забыла, что он уже закипел». Она видела, что Яна не поверила. Кто в здравом уме будет брать чайник не за ручку, а за стенки? И тем не менее, ничего другого в голову ей не пришло. «Хотите, я завтра принесу вам мазь?» – предложила Яна. «У нас есть хорошая, немецкая. Папина сестра прислала, когда я вылила на себя кружку кипятка». Никакая мазь Элизе была не нужна. Ее тело отлично справляется с такими травмами самостоятельно. Но она ответила, что будет благодарна. Когда за Яной наконец закрылась дверь, Элиза торопливо скинула в пакет стопку тетрадей, схватила журнал и направилась в учительскую, чтобы забрать одежду и уйти из школы. Утро, когда ей сломали планы и нарушили расписание, казалось как минимум прошлогодним. Виктория Архипова, одна из двух лучших подруг Инги Подгородцевой, даже не знала о том, что Инга исчезла. Точнее, утром ей звонил Подгородцев, спрашивал, не ночевала ли Инга у нее. Вика ответила отрицательно. Подруга ведь ни о чем таком не просила. Положила трубку и забыла о звонке. День обещал быть насыщенным. Работа в ожоговом отделении, где она трудилась медсестрой, никогда не заканчивалась, поэтому думать о посторонних вещах ей было некогда. Вика как раз метеором носилась по отделению, снимая капельницы тем, кому расставила их раньше, делая обеденные уколы, все это записывая в журнал и болтая с коллегой, которая неторопливо катила тележку от палаты к палате, раздавая таблетки, когда в кармане короткой медицинской куртки снова зазвонил мобильный телефон. «Да», – бросила Вика в трубку, прижимая ту к уху плечом и даже не посмотрев на имя абонента. «Виктория?» Голос в трубке принадлежал мужчине и был Вике совершенно незнаком. Она выпрямилась и взяла телефон поудобнее, продолжая второй рукой сматывать тонкую трубку капельницы, только что снятую с пациента. «Да, я». «Добрый день. Меня зовут Максим Васильев». Имя Вики тоже ничего не говорило, но невидимый абонент назвал ее по имени, значит, звонит именно ей. Только бы не рекламный агент. В последнее время проклятые спамеры добрались даже до их маленького городка, который, казалось, если и не застыл в прошлом веке, то определенно отставал по развитию от крупных мегаполисов. Что Вике только не предлагали. и бесплатные обследования, и сеансы массажа, и кредиты здесь и сейчас, и даже, черт возьми, лечение импотенции. Правда, тогда Вика сильно простудилась, говорила басом, и, возможно, абонент на другом конце провода решил, что перепутал Викторию с Виктором. «Я звоню вам по деликатному вопросу», — продолжал тем временем Васильев, кто бы это ни был. «Сегодня утром ко мне обратился Антон Степанович Подгородцев с просьбой разыскать его жену». «Инку?» — глупо переспросила Вика и тут же выругалась на себя. «Конечно, Инку, кого же еще? Мэр, слава богу, гарем пока не устроил, хотя Инка и проболталась как-то, что знает о его любовницах. Но все же любовницы не жены». «А что, она пропала?» Тут Вика как раз вспомнила о звонке Подгородцева и только сейчас поняла всю его странность. «Инга вчера утром уехала в неизвестном направлении и домой пока не вернулась», — подтвердил Васильев. «Антон Степанович говорит, что вы ее не видели. Но как ближайшая подруга, может быть, знаете, куда она направлялась?» «В Алексеевск». Вика, наконец, свернула капельницу, сняла объемный флакон и вместе с ним направилась в процедурный кабинет, чтобы поговорить спокойно. Бегая по отделению, она так запыхалась, что никак не могла привести дыхание в норму. Из-за этого чертового пожара ей все время не хватало воздуха. Того и гляди, обострится астма, которой она страдала с детства. «У них с мужем скоро 5-летие свадьбы. Она хотела купить ему подарок». «А какие магазины она собиралась посетить, не знаете?» «Точно нет. Но могу назвать вам пару-тройку, где она обычно покупала подарки для Подгородцева». «Буду вам благодарен». Вика перечислила названия магазинов, куда ее подруга обычно заходила. Подгородцев, будучи в некотором роде снобом, предпочитал вещи дорогие и качественные. А таких даже в довольно крупном Алексеевске было не так и много. Васильев некоторое время молчал, наверное, записывая адреса, а затем снова спросил. «Виктория, были ли у Инги мотивы уйти от мужа?» Вика хмыкнула. «Мотивы, может, и были, но вот уйти она едва ли ушла бы». «Почему?» «А куда ей идти? Инка бывшая модель, только характер у нее не тот, чтобы чего-то добиться. Она пару лет в Москве выдержала и сбежала. А здесь у нас с модельными агентствами не очень. Да и возраст у нее для этой профессии пенсионный. А другого образования нет. Подгородцев для нее как туз. От таких не уходят». «Ой», — Вика осеклась, осознав, что откровенничает с совершенно незнакомым человеком. «А вы не из полиции?» — запоздало уточнила она. «Вдруг он журналист? И завтра в местной газете появится статья о чете Подгородцевых с откровениями из достоверных источников. А если еще и имя этого источника укажут, ей лучше сразу бежать из города. Вот так всегда. Язык мой, как говорится, враг мой». Мыслительный процесс у Вики никогда за ним не поспевал. Она была особой суетливой, всегда чем-то занятой, редко только одним делом. Когда уж тут думать? Васильев приглушенно рассмеялся. «Нет. Но не волнуйтесь, все, что вы сказали, останется между нами. Даже Антон Степанович об этом не узнает». Вика облегченно выдохнула. Конечно, мог и соврать, но она почему-то была уверена, что он не лгал. «У меня к вам встречная просьба. Тоже сохранить в тайне мой звонок. Сами понимаете, Инга может найтись где угодно. Будет лучше, если о ее исчезновении не станет известно широкой общественности». «Да, конечно», – закивала Вика, теперь уж точно убедившись, что Васильев не журналист. До конца смены она не переставала думать об этом странном звонке. Даже сама пару раз набирала номер Инги, но телефон оставался выключен. Куда она могла деться? Инга Подгородцева в девичестве Веселкина была старше Вики на 6 лет. Возможно, и не сложилось бы никогда у них никакой дружбы, если бы их семьи не жили по соседству. Мама растила Вику одна, родила ее от женатого любовника, который не собирался уходить из семьи, а потому помогать с ребенком было некому. Ее собственные родители умерли еще до рождения внучки. Инга, к тому времени уже школьница, часто приходила к соседке, приглядывала за маленькой Викой, а затем стала брать ее с собой в компании друзей. Конечно, дети постарше не воспринимали ее всерьез, зато ее удобно было отправлять по всяким мелким поручениям, чем они и пользовались. Когда Вике было 11, Инга уехала покорять Москву. В университет не поступила, работала где придется, пока яркую девушку с красивой фигурой не заметила одно модельное агентство. Инга проработала моделью 2 года, а затем сбежала из Москвы. Как-то за бокалом вина она призналась Вике, что такого гадюшника, как модельное агентство, не видела никогда в жизни. Инга была не из тех, кто готов прогрызать себе дорогу к успеху, растаптывая конкуренток изящными каблуками дорогих туфлей. Поэтому растоптали ее. К тому времени в родном городе друзей у Инги не осталось. Кто-то уехал, кто-то умер, кто-то просто не желал с ней общаться. Ее отец ушел из семьи и уехал в другой регион, когда она была еще ребенком. Мать тоже скончалась где-то через пару месяцев после ее возвращения из Москвы. Осталась одна только Вика, которая так и не обзавелась собственной семьей. Получила среднее медицинское образование и работала в больнице медсестрой. Они возобновили дружбу, и та не закончилась даже тогда, когда Инга вышла замуж за мэра города. У того как раз вышел срок траура по скончавшейся после долгой болезни жене, и он был готов к новому браку. С падчерицей у Инги отношения не сложились. Но Вика была уверена, что и это не могло стать поводом для побега. Если Инга действительно пропала, значит, что-то случилось. После смены Вика быстро приняла душ, поправила макияж и помчалась в кафе, где по вторникам всегда встречалась с еще 2 подругами – Элизой и Катей. С Катей они вместе выросли, учились в одном классе, но по-настоящему подружились только в Алексеевске, где на 2 снимали квартиру во время учебы. Элиза же влилась в их небольшую компанию совсем недавно. Почти сразу после Нового года на площади внезапно вспыхнула украшенная дешевыми гирляндами елка, и пострадали несколько человек, Элиза в том числе. Ее, как и других, привезли в ожоговое отделение. Вика сама не знала, чем ее зацепила молчаливая пациентка, которая лежала в одиночной платной палате и которую за все 4 стационара не навестил ни один человек. Возможно, просто стало ее жалко. Вика не замечала нежелания общаться, пропускала мимо ушей откровенную грубость, но ей удалось однажды разговорить, а потом и вовсе расшевелить Элизу. Так она и узнала, что та переехала в их город меньше года назад и получила работу в школе. Сначала Элизу приходилось вытаскивать в кафе почти силой, но затем она и сама стала напоминать подругам о встрече. Элиза была повернутой на всякого рода расписаниях и планах, поэтому раз, внеся встречу в кафе в свой ежедневник, она приходила каждый вторник. Элиза, никогда в жизни никуда не опаздывающая, уже ждала ее в кафе за привычным столиком. Он находился чуть в стороне от основного потока, поэтому никто не ходил мимо и не слушал их разговоры. Правда, и официанты сюда заглядывали редко, но они уже давно изучили вкус всех 3 подружек, а потому в лишнем визите не было нужды. Катя еще не пришла. Вот кто любитель всегда и везде опоздать. «Привет, дорогая!» Вика чмокнула Элизу в щеку, бросив сумочку на пустой стул, и с удивлением отмечая, что сегодня Элиза выглядит не так идеально, как всегда. У белой блузки чуть-чуть испачкан чернилами рукав, по шее спускается выбившаяся из тугого пучка прядь русых волос, а помада на губах почти полностью стерлась. «Выглядишь не очень», — заметила Вика. Элиза подняла на нее уставший взгляд и улыбнулась уголком губ. «Кто еще скажет тебе правду, как не лучшая подруга?» Вика рассмеялась, знаком давая понять проходящему мимо официанту, что ей как обычно. «Что случилось?» «Ничего особенного», — Элиза вздохнула и принялась помешивать ложечкой кофе. «Одна учительница ушла в запой, на всех раскинули ее классы. Мне достались уроки русского языка и литературы, представляешь? Нет, я хорошо его знаю и говорю без акцента, но это 5 дополнительных уроков в неделю». И Вика сочувственно вздохнула. Она прекрасно знала, что для подруги значит лишние 5 уроков. 5 внеочередных изменений в расписании. Для Элизы это была почти катастрофа. Рядом с чашкой кофе уже стояла бутылка негазированной воды. Элиза имела странную особенность. Она всегда пила много воды, когда нервничала. «А кто запил? Не Марина Соболева?» «Ты с ней знакома?» – удивилась Лиза. «Мельком. Видела ее пару раз у Тамары. Томка жаловалась, что она часто в запои уходит». Это было не совсем правдой. Марину Соболеву Вика знала с детства, как, впрочем, и половину жителей этого городка. С тех пор, как повзрослели, близко они не общались, поэтому Вика считала, что имеет право говорить, будто знакома с ней только через Тамару. «У Тамары?» – переспросила Элиза. «Самойловой. Та еще мать Тереза, вечно всем помогает. Ее дочь вроде у тебя учится, Алиса». Элиза кивнула. Видимо, в этот раз помощь опоздала. Начальство серьезно настроено ее уволить. «Жаль», – вздохнула Вика. «Людям нужно давать второй шанс». «Второй может быть», – согласилась Элиза. «Но это уже 122-й. Алкоголикам не место в школе». На щеках Вики вспыхнул яркий румянец. Она поняла, что это был укол в ее адрес. Вика давно и прочно была влюблена в мужчину, который также имел проблемы с алкоголем. И Элиза не упускала случая напомнить, что она думает по этому поводу. Но что Элиза знает об этом? Она младше на целый год. Ей всего 26. Всегда была любима в семье, никогда не чувствовала себя ненужной. Родители ее обожали, мужчины провожают взглядом. Но ей хорошо одно, и она не нуждается в постоянном спутнике жизни. Легко заводит романы на одну ночь и не жалеет, когда утром они заканчиваются. Вика была другой. Своего отца она видела очень редко. Они всегда жили с мамой вдвоем, а отец приходил только на выходные, и то далеко не каждые. Лет до 5 Вика не задавала вопросов, искренне считая, что так и должно быть. И лишь став чуть постарше, осознала, что это неправильно. Еще через несколько недель она задала вопрос, которого так боятся все матери-одиночки. В отличие от большинства женщин, Викина мама не стала врать дочери о доблестном летчике-испытателе. Да и как тут соврешь, когда летчик-испытатель иногда является и даже приносит дочери мелкие подарки, деньги на которые смог урвать из семейного бюджета. Она сразу рассказала Вике о том, что у ее отца есть другая семья. И даже другая дочь, всего на 2 месяца старше самой Вики. Которой он приходит каждый день, а не только иногда на выходные. Которую каждый вечер укладывает спать, читает ей сказки на ночь и носит на руках, когда у нее что-то болит. Мама не стеснялась в выражениях. Вика до сих пор помнила тот страстный монолог, заставивший ее рыдать всю следующую ночь в подушку. Новость о том, что у папы есть другая девочка, которую он любит гораздо больше нее самой, казалась ей странной, несправедливой, неправильной. И ведь она такая хорошая, прилежная, послушная, как ее можно не любить? О том, что папа ее не любит, она догадалась сразу, ведь если бы любил, жил бы с ними. Мама особо не пыталась опровергнуть эту ее догадку. С тех пор Вика болезненно жаждала любви, особенно от мужчин. Костя пусть и выпивает иногда. Ее любит. Дарит цветы по праздникам, приносит продукты, когда она болеет. Это главное. Возможно, именно поэтому Вика и не отвернулась от Инги, когда та приехала из Москвы. Понимала, каково ей – остаться одной, без семьи, друзей, мужа. Вспомнив об Инге, Вика вновь глянула на телефон, который с самого начала положила перед собой на стол, хотя обычно подруги старались не доставать их во время встреч. «Ждешь звонка?» – тут же спросила Элиза. Вика кивнула. «Скорее жду СМС о том, что абонент появился в сети». И, не давая Лизе задать следующий вопрос, уточнила. «Это не Костя». По взлетевшим вверх красиво подведенным бровям Вика поняла, что Элиза подумала именно о нем. «А кто?» «Инка Подгородцева вчера пропала. Уехала утром в Алексеевск и... с тех пор тишина». «Подгородцева?» Элиза нахмурилась. «Жена мэра?» «Ага. Я видела ее вчера после обеда». Вика вскинула голову и удивленно посмотрела на подругу. «Где?» «На заболотной дороге. Она уже возвращалась в город, мы встретились как раз на самом узком месте. Едва разъехались». «На заболотной?» Вика нахмурилась и потерла лоб. «Что Инга могла делать на заболотной? Дорога узкая, плохая. Местные предпочитали ею не пользоваться. Только вот такие, как Элиза, кому чем меньше людей вокруг, тем лучше. И у кого большая машина с хорошей проходимостью, потому что застрять там проще простого, а потом несколько километров идти по лесу пешком за помощью. Впрочем, у Инки как раз такая машина. «Надо позвонить, сказать», – пробормотала Вика, уже набирая номер Васильева. «Пусть посмотрит там. Вдруг она где-то застряла». «Подгородцеву?» «Нет», – Вика мотнула головой. «Мужик какой-то. Он по поручению Подгородцева Инку искал. То ли из полиции, то ли что-то такое». «Алло, Максим?» – спросила она в трубку. Потому что на том конце как раз ответили. «Это Виктория. Я по поводу Инги».